Глава вторая. Саркофаг сознания. Или как мы думаем. Весь наш с вами мир – это тотальный дипфейк. Но если все вокруг подделка, если даже наше «я» – лишь иллюзия, то существует ли вообще что-то подлинное? И главное, можем ли мы обрести эту подлинность? Цифровой мир – прекрасная метафора для того, о чем мы говорим. Мы видим на экране компьютера образы реальности, других людей, места и события. Мы читаем тексты, находим в них смысл. Мы общаемся с искусственным интеллектом и ботами, зачастую даже не догадываясь, что это лишь алгоритмы, выдающие себя за людей. Все это одна большая иллюзия. На компьютерных платах нет ни мира, ни других людей, ни смыслов, ни собеседников. Это лишь бесконечные нули и единицы кода, которые просчитываются на бесчисленных процессорах, связанных километрами оптоволоконных кабелей, опутавших Землю, а теперь еще и космическими спутниками. Реально именно это, а не то, что кажется нам реальным, когда мы смотрим в экран. Наш мозг – это такие же миллиарды нейронов-процессоров, связанных друг с другом километрами нервных отростков и несчетным количеством синаптических контактов. Вот что реально. Но что тогда? Все наши ощущения, чувства, мысли, представления о реальности и индивидуальные смыслы. Что мы вообще такое? Бессознательное. После того, как мы посмотрели на отдельные модусы нашего существования, телесное «я», социальное «я» и сознательное «я», давайте попробуем понять, как это работает. Нейрофизиология позволяет нам разделить всю нашу психическую активность на 4 кластера. Высший кластер нашей психической активности – это сознательная деятельность. Мы постоянно что-то осознаем, рассуждаем, что-то думаем и слышим внутри себя, внутренний диалог, и все, что мы сознаем, становится частью этого кластера. На нейрофизиологическом уровне сознание производится префронтальной корой, а отвечает за этот режим работы нашего мозга. Одна из трех базовых нейронных сетей, описанных выдающимся нейрофизиологом, профессором Вашингтонского университета в Сент-Луисе Маркусом Рэйчелом, центральная исполнительная сеть. Но откуда в нашем сознании появляются те мысли и чувства, которые мы осознаем? Над этим трудятся три большие системы. Бессознательное, неосознанное и подсознание. Часто эти термины используются как синонимы, но мы будем придерживаться строгих определений. Бессознательное, кластер нашей психической активности, был изначально описан Зигмундом Фрейдом. К сожалению, автор психоанализа сильно мистифицировал понятие «бессознательное» и приписывал ему множество функций, которыми оно не обладает, даже теми, которых в нашей психике нет. Но не будем обращать внимание на отдельные выдумки и сосредоточимся на ключевой идее Зигмунда Фрейда. Бессознательное – это область, в которой находятся наши инстинктивные влечения. Нейрофизиология показала, где наше бессознательное находится. Соответствующие отделы мозга, этот наш внутренний зверек, получили название лимбическая система. К лимбической системе относятся, во-первых, подкорковые ядра, скопление нервных клеток в глубине мозга, отвечающие за различные программы поведения от «бей, беги» до сексуального возбуждения и интегрированные с эндокринной системой. Во-вторых, поясная кора – те области коры головного мозга, которые физически опоясывают эти глубинные подкорковые структуры, отвечают в нашей психике за реализацию социального инстинкта – волю к власти. В-третьих, наконец, сюда же можно отнести и уже хорошо, уже известный нам островок Рейля с его центрами боли и удовольствия, а также интерорецептивной чувствительностью, внутренним чувством тела. На анатомическом уровне кора больших полушарий представляет собой, по существу, единое, связанное внутри самого себя полотно. Да, она скомкана в виде извилин, чтобы уместиться внутри пространства нашего черепа, но это именно единое поле, единый сервер. С подкорковыми структурами не так. Они лежат отдельно и по большей части представляют собой отдельные скопления нервных клеток, так называемые подкорковые ядра. Так что даже если опустить непосредственную связь этих нервных центров с гормональной системой и их участие в производстве нейромедиаторов, что крайне существенно, это уже фундаментальное различие. Кора головного мозга – шапка, надетая на подкорку. И если все структуры, относящиеся к коре головного мозга, связаны между собой общей логикой, то отношения между корой и подкоркой напоминают отношения отдельных субъектов. У них действительно разные характеры, разные подходы к восприятию мира, совершенно разные способы реагирования. Неудивительно поэтому, что конфликт между корой и подкоркой – дело почти неизбежное. Они даже говорят как бы на разных языках. Ядра подкорки генерят нервные импульсы, а не образы, как это делает кора головного мозга. Так что сознание, даже если бы захотело, не может проникнуть в этот реактор страстей. Все, что она может, это подавлять различные возмущения бессознательного. Подавленные сознанием, эти импульсы влечения продолжают создавать напряжение, пусть и за бетонным саркофагом сознательных установок. Этот конфликт, и тут Зигмунд Фрейд не ошибался, приводит к неврозам. Подавленное напряжение наших бессознательных влечений выстреливает не там, где оно реально возникло, используя какой-то обходной путь. Например, мы можем подавить в своем бессознательном сексуальное влечение к какому-то человеку, но это напряжение уже возникло, и ему надо куда-то деться. И невротический симптом, будь то паническая атака, синдром навязчивых состояний или невротическая депрессия, это как раз тот способ, которым будет стравливаться напряжение подавленных влечений. Но мы не будем заострять на всем этом свое внимание, поскольку тема нашей книги не психологические проблемы, а вопрос куда более фундаментального характера. Да и о нашем внутреннем зверьке мы с вами уже достаточно подробно поговорили. Бессознательное по большей части совпадает, так сказать, с нашим телесным «я». Впрочем, бессознательное не единственная структура, которая работает в нас, минуя сознание. И следующий кластер психической активности, недоступный сознанию, к которому нам нужно присмотреться, это неосознанное. Невидимый кукловод. Вы удивитесь, но о неосознанном еще сложнее рассказать, чем о бессознательном. Поэтому уместнее, наверное, начать с его функции, а она, по сути, техническая. Неосознанное – это своего рода программы-утилиты, такие специфические штуковины, можно даже сказать, фичи, которые необходимы мозгу, чтобы приноровиться к окружающему миру. Круизный лайнер сознания грациозно бороздит океаны, публика веселится на его палубах, проводит время в ресторанах и на клубных танцполах. Ей нет дела до круглосуточной работы, огромной команды судна и устройства множества его механизмов, хотя именно от этого зависит ее жизнь. Так и с неосознанным. Мы не осознаем, как наш мозг непосредственно делает то, что мы видим, слышим или чувствуем. Мы осознаем лишь результаты этой работы, причем меньшую их часть. Непосредственно сейчас вы смотрите перед собой и что-то видите. Как вы это делаете? А еще вы сейчас что-то слышите? Как создается этот звук в вашем мозге? Ответов на эти вопросы у вас нет, хотя все это сейчас делает ваш мозг. Вы просто смотрите фильм, который создается и транслируется вашим мозгом самому же себе в нем же самом. И учтите, что вы видите именно фильм, то есть результат монтажа. А мозг писал сценарий, подбирал артистов и техников, костюмы и локации, строил съемочные павильоны и создавал спецэффекты. А сколько было неудачных дублей? Обо всем этом вы ничего не знаете, ваше сознание видит лишь смонтированный фильм. Только один пример. Зрительная кора создает визуальные образы, но мы узнаем о том, что видим, только в том случае, если эти образы будут согласованы с речевым центром, находящимся в височной доле. Если такого мэтча не произойдет, воспринимаемое нами как-то повлияет на нас, но мы не осознаем ни самого этого образа, ни того, какое он воздействие оказал на нашу психику. Возможно, вы слышали про эффект 25-го кадра. Сам по себе этот эффект работает не так, как это описывается маркетологами в популярных брошюрах. Однако видение без осознания увиденного, Это абсолютно нормальная вещь, и это большая часть продукции нашего мозга. Впрочем, это далеко не все фокусы неосознанного. Задумайтесь. Более половины клеток нашего мозга, то есть почти 50 миллиардов, входят в состав мозжечка. Это компактное нейронное образование, похожее на ссохшееся яблоко, находящееся сзади остальных подкорковых структур, ближе к вашей холке. В мозжечке связи между клетками существенно короче, чем в остальном мозге, поэтому хоть нейронов в мозжечке больше, он занимает так мало места в черепе. Но это далеко не единственная особенность мозжечка. Вся его деятельность настолько незаметна, что наука долгое время даже не понимала, зачем нам эта штука. Догадывались, что это как-то связано с движениями. Но что именно делает мозжечок, когда есть огромные участки коры головного мозга, которые, очевидно, их контролируют? Сейчас понятно, что мозжечок – это суперважная вещь, своего рода наш внутренний стабилизатор. Причем он стабилизирует не только движение тела, но и множество других процессов. Совсем недавно, например, выяснилось, что он даже занимается восприятием и эмоциями. Но, конечно, заметнее всего его роль в координации движений, особенно микродвижений. Бесцельно взмахнуть рукой – дело нехитрое. Но вот взять, например, вишню из тарелки – это целая программа действий. В частности, вы должны сдвинуть пальцы своей руки таким образом, чтобы они подходили по размерам к диаметру вишни. И вы делаете это абсолютно неосознанно. Если в тарелке лежат мандарины, ваши пальцы, направившись к фрукту, сами по себе, без всякого вашего сознательного участия, раздвинутся шире, а к апельсину или яблоку еще шире. Все это происходит абсолютно автоматически. На самом деле это очень сложная вычислительная работа, отсюда и такое количество нейронов в мозжечке. Поэтому и неудивительно, что инженерам-программистам с таким трудом удается достичь плавности движений и изящества по части мелкой моторики у роботов-гуманоидов. Когда я сам думаю про мозжечок, то в первую очередь вспоминаю про болезнь Паркинсона, которая как раз начинается с затруднения мелкой моторики. А затем перед глазами встает образ кошки, которая гуляла по коридорам кафедры физиологии военно-медицинской академии в пору моего обучения там. Впрочем, гуляла – это, конечно, громко сказано. Точнее, наверное, было бы сказать – трусилась. Чтобы курсанты хорошо запомнили, что такое мозжечок, время от времени какой-то очередной кошке его удаляли, а затем выхаживали несчастное животное, и оно просто жило на кафедре, как учебный экспонат. И да, это трудно забыть. Ее постоянно трясло, словно бы от постоянных ударов тока, причем сразу в разных частях тела. Бедолага едва могла переместиться от одного кабинета к другому, и выглядело это просто ужасно. Что-то подобное происходило бы и с нами, если бы нам удалили мозжечок. И именно это происходит с людьми, страдающими болезнью Паркинсона, мозжечок которых постепенно приходит в нерабочее состояние. Но довольно о грустном. Просто зафиксируем. Вся масштабная работа сенсорных анализаторов и мозжечка нами не осознается и потому относится к неосознанному. Но и это еще не все. Неосознанным необходимо признать еще и работу правого, внеязыкового полушария головного мозга. По мере того, как мы вошли в пространство языка и стали воспринимать речь не как набор странных звуков, а осмысленно, наше правое полушарие удивительным образом вообще перестает реагировать на слова. Если мы посмотрим на ФМРТ изображение мозга ребенка 3-5 лет, слышащего человеческую речь, то увидим, как расцвечиваются оба его полушария. Однако примерно к 10-11 годам реагировать на человеческую речь будет лишь левое полушарие, а правое будет к ней глухо. Это один из множества эффектов так называемой межполушарной асимметрии. Но согласитесь, это несколько удивляет. Почему так происходит? Все дело в том, что хоть речевые центры и заложены у нас от природы, их нужно сначала включить. И включаются они не от звуков речи, а от смысла слов. То есть после того, как звуки, сигналы, становятся для нас сигналами сигналов, то есть начинают что-то конкретное для нас значить, наш мозг направляет их исключительно в левое полушарие. И как мы с вами уже знаем, это начинает активно происходить только с 3 лет. После того, как слово «я» перестало быть для нас просто звуком, но было нами присвоено, речевые центры левого полушария начинают плести ту самую языковую, понятийную матрицу, которая и создаст наше сознательное «я». А чем же в таком случае занято правое полушарие? Оно вообще дальше работает? Конечно, и очень активно, но неосознанно. Да, информация из него по мозолистому телу поступает и в левое полушарие, а потому может осознаваться, но понятно, что в левом полушарии интерпретируется лишь результат работы правого, а не то, что в нем на самом деле происходит. Часто говорят, что наше правое полушарие творческое. Ну, если считать, что творческое – это все, что лишено логики и не может быть определено, то, наверное, да, можно и так сказать. А если серьезно, то правое полушарие действительно больше работает с эмоциональными чувственными образами. Именно поэтому нам, как правило, так трудно объяснить, что мы чувствуем в той или иной ситуации. Кроме того, утилита правого полушария нацелена еще на выявление новизны, то есть он постоянно пытается найти какие-то изменения, несостыковки, что-то, с чем мы раньше не сталкивались. Если левое полушарие просто ищет соответствие происходящего словам смыслом, и ему всегда все понятно, то правое, лишенное возможности маркировать реальность словами, создает чувственные образы, предчувствия, предощущения. Мол, мне кажется, что надо действовать так-то или происходит то-то, но почему, не знаю и сказать не могу. Можно было бы продолжать описывать различные загадочные для нашего сознания эффекты неосознанного, но и приведенных примеров, мне кажется, вполне достаточно. Важно просто зафиксировать, что наш мозг совершает огромные объемы работы, о которых мы совершенно не в курсе. На этом мы переходим к последнему кластеру психической активности, к подсознанию. Темная материя мозга. В свое время Маркус Рейчел, впервые системно описавший нейрофизиологическую основу наших базовых нейронных сетей, назвал ту, что отвечает за подсознание, темной материей мозга. Впрочем, большинству из нас она известна как дефолт-система мозга или система работы по умолчанию. В самом деле, эта структура мозга, самая объемная из 3 базовых нейронных сетей, работает тогда, когда, как нам кажется, мы ни о чем таком не думаем. То есть что-то там фоном у нас всегда в голове жужжит. Ну что? Стоит нам задаться этим вопросом, как тут же перед нами словно гладь молочной реки с кисельными берегами. Белым-бело. И только всполохи на поверхности, словно хвостики ускользающих, напуганных нашим вниманием мыслишек. Но мы же что-то думали. Но что именно, о чем? Согласитесь, достаточно странный психологический эффект. И вот он для вас сейчас особенно важен. Дело в том, что мы попытались заглянуть сознанием в подсознание, а они даже на нейрофизиологическом уровне являются системами-антагонистами. Они действительно в основном работают попеременно, как ноги при ходьбе, одна, затем вторая, потом снова первая и так по кругу. Есть даже специальная нейронная сеть, которая занимается их переключением с одной из этих сетей на другую, называется сеть выявления значимости. При этом центральная исполнительная сеть, которая отвечает за работу сознания, существенно меньше по объемам, чем дефолт-система мозга, которая работает как бы у него за спиной. Помните, мы обсуждали эти специфические фигуры речи? Мне в голову пришла интересная мысль. Или «И тут меня осенило». Но вы же понимаете, что мысли не ходят где-то отдельно от вас, чтобы вдруг заявиться к вам в гости? Нет, вы эти мысли думали, но на каком-то подсознательном уровне. Пока они не додумались на этом уровне обработки информации, вы не можете их понять. При взгляде на них это какие-то обрывки, наброски записей или те самые исчезающие хвостики на поверхности молочной реки. Но как только дефолт-система, без участия вашего сознания, какую-то мысль сварит, доведет ее до некой внутренней целостности, вы ее и увидите. Вас буквально озарит, или у вас случится инсайт, или вы вдруг поймете. Но на самом деле не вдруг. Это результат большой интеллектуальной работы сложной системы мозга, которая происходила у вас на подсознательном уровне. Скорее всего, вы как-то сознательно запустили этот процесс, каким-то вопросом озадачились. Но дальнейшую работу по созданию ответа на этот вопрос провел вычислительный центр, находящийся под капотом вашего сознания и вне вашего сознательного контроля. Задумайтесь, это ведь что-то из ряда вон выходящее. Мы так ценим свою сознательность, свой ум, разум. Но все мысли, которые мы с вами считаем своими, то есть принадлежащими нашему «я», на деле созданы системой, лежащей вообще в других областях мозга. Конечно, наша дефолт-система – это тоже мы. Но это не те мы, какими мы себя представляем. Наше представление о себе, наша «я-концепция» – это просто актуальная версия. И она изнутри, постоянно и незаметно для нашего сознания меняется, перестраивается, редактируется. Именно потому, что мы и наше представление о себе – это не одно и то же. Мы можем менять свои убеждения со временем, приходить к выводам, которые когда-то, возможно, даже считали глупостью. Мы сохраняем чувство собственной идентичности, тождественности самим себе. Но сравни нас сейчас и нас же 20 или 30 лет назад, поверьте, вы, скорее всего, не обнаружите между этими людьми ничего общего. Им даже нечего будет друг с другом обсуждать. И когда мы были настоящими, тогда или сейчас, нет хоть сколько-то здравого ответа на этот вопрос. Все молекулы, из которых состоит ваше тело, за это время успели замениться на другие. Подавляющее большинство клеток нашего организма успели умереть, а вы состоите из их дальних потомков. Наконец, все связи нейронов вашего мозга многократно перестроились. Так где же вы? Кто вы? Вы вообще существуете? Мыслительная машина. Что ж, вернемся к тому, как наш мозг создает мысли. Мы уже выяснили, что если все упростить, то у нас с вами два центра мысли. Один – подсознательный, за который отвечает дефолт-система мозга. Другой – сознательный, за который отвечает центральная исполнительная сеть. Впрочем, и эти нюансы можно опустить. Важно, что наше сознание не контролирует реальный мыслительный процесс, который происходит на подсознательном уровне. Поэтому на уровне сознания, когда, например, нас спросят о нашей позиции по тому или иному вопросу, о наших взглядах, о нашем представлении о себе, мы сначала растеряемся. Потом переключимся на свою дефолт-систему, и она нам что-то подскажет. Но что? Будет ли этот ответ соответствовать действительности? Насколько достоверно он будет отражать реальное положение дел? Не может ли быть так, что наше подсознание просто придумает по запросу сознания какую-то более-менее подходящую данному моменту историю? Да, именно так и будет. Почему и как именно, сейчас уже не так важно, желающие всегда могут обратиться к моей книге «Машина мышления», где я подробно об этом рассказываю. Сейчас важно понять, как в принципе это работает. Проще всего, наверное, представить себе наш мозг как конструктор Лего. Множество деталей, которые мы можем связывать друг с другом в разных комбинациях. Из небольших элементов можно делать более крупные детали, потом еще и еще, и в результате мы можем построить какой-то крупный интеллектуальный объект, а потом еще и еще. Если представить, что один элемент конструктора там это пук, маленькая протомысль, протообраз, то крупный объект – это какое-то наше объемное понимание. Все логично и даже просто. Но не такое наше мышление на самом деле. Аналогия с конструктором Лего хороша для наглядности, и в каком-то смысле она себя абсолютно оправдывает. Но она не объясняет чего-то куда более важного, более значимого и труднопредставимого. Попробую показать это на примере. У меня есть достаточно объемное понимание психотерапии. Но если попросить меня его сформулировать, то я столкнусь с трудностями. Да, это понимание у меня есть, и оно достаточно системное. Я даже назвал разработанную мною модель психотерапии – системная поведенческая психотерапия. Однако, как его высказать? Оно не пролезет в узкое горлышко центральной исполнительной сети ни за раз, ни за два, ни за тысячу раз. Мне нужно будет делать разные сборки, выкладывать их на бумагу, создавать серии отдельных лекций, обучающих программ и так далее. Впрочем, я так и не доберусь до условного дна, потому что постоянно будут возникать новые связи, пересечения, смыслы. Да, где-то я буду рассказывать о нейрофизиологии, где-то о психопатологии и психиатрии, о психотерапевтических учениях, о подсознательных комплексах и тому подобное. Вроде бы все просто, но это уже множество разных подходов, контекстов, отдельных теоретических и терминологических структур. Если я хочу, чтобы слушатели поняли, что на самом деле за всем этим стоит, это суперсложная задача. Или, например, я могу сосредоточиться на конкретных психотерапевтических инструментах и лежащих в их основе психических механизмах. Казалось бы, так просто. Но ведь каждый психотерапевтический прием, каждый конкретный психический механизм связан с определенными особенностями ситуации, личностными чертами клиента, его актуальным психическим состоянием. Есть и целые научные направления, которые входят в эту систему в качестве ее составных элементов, о которых мне бы тоже хотелось рассказать, если уж целиком описывать то, чем я руководствуюсь, когда провожу консультацию. Это психодиагностика, неврозология, психосоматика, социальная психология, когнитивные и гендерные исследования, сексология и суицидология, разные научные башни из слоновой кости. В общем, представление у меня есть, и оно вполне целостно, непротиворечиво. Но как его представить кому-то, кто с ним еще не знаком? Наконец, как я сам могу пользоваться этой информацией? Ведь я не держу все свои знания и весь свой психотерапевтический опыт за 30 лет под рукой, в каком-то спецхране моего мозга. Если возникает какая-то конкретная задача, мне нужно прочитать определенную лекцию, сделать курс по какой-то теме, или я просто веду психотерапевтический прием, я не воспроизвожу всю конструкцию своих знаний. Нет, я без предварительной подготовки и почти безошибочно достаю то, что мне нужно, и никаких сложностей у меня при этом не возникает. Все происходит как бы само собой, целостно и непротиворечиво. Как такое возможно? Дело в том, что в этот момент на уровне мозга происходит нечто удивительное. Живой фрактал. Давайте попробуем себе это представить. Во-первых, наш мозг всегда решает какую-то задачу. Ему не нужно рассказывать и объяснять самому себе все, начиная от печки базовых положений, заканчивая всей бесконечностью возможных вариантов. Нет. В дефолт-системе под данную ситуацию собираются только необходимые блоки знаний. Сами эти блоки знаний буквально ощущаются нами физически, как огромные смысловые тяжести. Каждому из них мы в свое время посвятили долгое время, пока изучали и последовательно прорабатывали на практике в разных жизненных ситуациях, решая разного типа задачи. Во-вторых, мозг пластично адаптирует наши знания под конкретную задачу. Нам ведь даже не нужны все эти блоки знаний сразу и целиком от А до Я. Нам достаточно просто знать, что это знание из соответствующего блока, и мы уже понимаем, что это за знание и как им правильно распорядиться. Допустим, мой клиент – женщина, находящаяся в кризисной ситуации. У нее погиб муж. Понятно, что мужчины и женщины по-разному переживают утрату, поэтому мне сейчас про мужчин не нужно, и этого нет в моей интеллектуальной сборке. Нет в ней и всех психотерапевтических теорий, а только подходящие. И всей пограничной психиатрии в ней тоже нет, лишь необходимая часть. Во всей психофармакологии тоже нет надобности, только возможные назначения, которые подходят для данного конкретного случая. Но разве я бы справился с задачей, если бы во мне не было всех соответствующих больших систем? Как бы я воспользовался отдельными знаниями, если бы во мне отсутствовало понимание сути соответствующих психических механизмов и закономерностей, или если бы я не учитывал все возможные варианты развития ситуации? Как бы я мог делать то, что я делаю, если бы не опирался на свой прежний опыт практического использования психотерапевтического инструментария и медицинских препаратов? Поверьте, я бы был как та кошка без мозжечка, что не может пройти от двери до двери. То есть для того, чтобы я смог воспользоваться даже каким-то минимумом своих знаний, мне необходимо множество смысловых контекстов, каждый из которых я в свое время детально прорабатывал, а теперь в разобранном виде храню в своем подсознании. Если после консультации спросить меня, почему я действовал именно так, как действовал, мне придется об этом отдельно задуматься. Действительно, а что конкретно я делал и почему? Я стану выстраивать объяснение по следам воспоминаний об уже проведенной консультации, то есть буду делать это постфактум. Так что я уже буду знать, какая из гипотез, созданных на уровне моего подсознания, в тот или иной момент общения с клиентом сработала. А что там со всеми смысловыми развилками, которые возникали по ходу консультации и через которые я прошел? Даже при желании я не смогу их вспомнить, потому что они даже не успели дозреть до состояния осознанной мысли. То есть я даже не знаю, что я на самом деле думал, проводя конкретную консультацию. Сколько там вообще всего было учтено и продумано? Бог его знает. Но тогда, насколько достоверным будет мое описание этого клинического случая? Ну, прямо скажем, вопрос. Выходит так, что каждая деталька нашего конструктора Лего – это не просто статичный элемент, не какое-то конкретное знание само по себе. Оно имеет еще и множество дополнительных и при этом скрытых в нем самом измерений. Получается, что каждое наше микроскопическое знание, ставшее нашим пониманием, хранит в себе память обо всех прочих положениях, в которых оно оказывалось. С его помощью, как более простого конструктивного элемента, мы собирали самые разные жизненные ситуации, формировали целые блоки своих знаний. И теперь, когда мы помещаем его в общую картину воспринимаемого нами здесь и сейчас, оно привносит в нее это, скрытое в нем и неосознаваемое нами содержание. Это вовсе не какое-то гипотетическое предположение. Так на самом деле и происходит. Любой желающий может ознакомиться с научной концепцией Кагитома, разработанной академиком, директором Института перспективных исследований мозга МГУ Константином Владимировичем Анохиным. Он показывает все это блестяще, подкрепляя глубоким и всеобъемлющим экспериментальным материалом современных научных исследований. Но сейчас нас не так интересуют соответствующие нюансы. Нам важно осознать, что буквально каждый элемент наших знаний, даже самый незначительный, это не просто нолик или единичка, как в компьютере, а в каком-то смысле голограмма, фрактал. Он, пусть и неявно, скрыто, хранит в себе все наше знание во всей его полноте. С точки зрения технологий искусственного интеллекта, этот элемент, те самые веса, которые создают аналоги наших смыслов в больших языковых моделях-трансформерах. Если вы возьмете отдельный такой вес, это своего рода внутреннее сгущение, из огромной системы с сотнями миллиардов параметров, вы увидите, что это самая настоящая абракадабра. Не всегда даже слова, зачастую просто обрывки слов. Сам по себе такой узел бессмыслица. Но внутри системы он вдруг преображается и может оказаться суперважным центром, одновременно включенным в совершенно разные сети внутри системы. Он активизируется в рамках совершенно разных контекстов и задач, но сохраняя при этом связь с невключенными в этот момент системами, что оказывает самое существенное влияние на итоговый результат. Мышление работает точно так же. Каждая наша мысль, каждое воспоминание, каждое знание – это не просто отдельный фрагмент информации, а часть сложной голографической структуры, где каждый элемент содержит в себе отраженное в нем целое. Именно эта особенность мышления и делает иллюзию дипфейк реальности настолько убедительной. Она не просто создает отдельные обманки, она творит целостный мир, где каждый элемент поддерживает и подтверждает существование других. То есть ни в одном из моих рассказов о психотерапии нет моего понимания психотерапии, но при этом каждый из них возможен именно потому, что он представляет это целостное понимание. И если говорить в общем, то нас самих нет ни в одной из версий нас. Но в каждом элементе нас есть мы все целиком. И это не просто красивая метафора, а реальный механизм работы нашего мозга, который создает иллюзию целостной личности из множества фрагментов опыта, знаний, переживаний. Но почему наш мозг работает именно так? Почему мы оказались в ловушке собственного сознания? Чтобы понять это, нам нужно взглянуть на более широкую картину, на то, как эволюционный процесс привел нас к этому состоянию. Саммари. Наш мозг создает удивительно сложную и многоуровневую систему обработки информации. Одни его структуры воспринимают сигналы от органов чувств, другие анализируют эту информацию, третьи создают целостную картину происходящего. При этом большая часть этой работы происходит за пределами нашего осознания. Мы не видим, как мозг создает образы, звуки, ощущения. Не замечаем мы и того, как он связывает отдельные фрагменты опыта в единое целое. Впрочем, то же самое касается и наших мыслей. Сознание – это лишь узкое горлышко, через которое проходит ничтожная часть того, что происходит в нашем мозге. Под ним работают три мощные системы. Бессознательное, представленное лимбической системой, создает базовые импульсы и влечения. Неосознанное – это огромный набор программ утилит, от работы мозжечка до правополушарной обработки информации. Наконец, подсознание – темная материя мозга, дефолт системы, которая непрерывно обрабатывает информацию и формирует те мысли, которые затем попадают в сознание. При этом даже мельчайший элемент нашего мышления работает как голограмма или фрактал, то есть содержит в себе отражение целого. Это не просто механическое соединение частей, а сложная система взаимосвязей, где каждая деталь несет в себе следы всех контекстов, в которых она когда-либо участвовала. И вне этих отношений системы данный элемент просто бессмыслица. Вот почему наш дипфейк реальности кажется столь убедительным. Это не отдельные обманки, которые мы могли бы разоблачить, а целостный мир, где каждый элемент поддерживает существование других. Вот почему нас нет ни в одной из версий нас, но в каждом элементе нашего опыта содержится все наше «я» целиком.